А знаешь, почему он такой? Потому что есть одна вещь, которая гложет его сердце, терзает печень и выкручивает кишки. Если смерть пролетает рядом, как она пролетела мимо него, возникает ветер, проклятый ветер. Этот ветер срывает мачты с парусников и лишает рассудка людей. Если смерть пролетает рядом, как она пролетела мимо него, надо прятаться, старина Жюль. Это не так, как на похоронах. Надо прятаться, иначе будет плохо. Особенно если внутри гложет то, что назвали профессиональной совестью, поскольку другого названия не нашли. Вот как Альфред знал людей. Можно сказать, он видел всю подноготную клиентов, выворачивал их наизнанку. Изнанка — это главное. Так он говорил. Он еще много разного говорил. Какой это был человек, причем честный человек. Сколько раз он запросто всем помогал, папаше Брабану, например. Я привожу в пример папашу Брабана, потому что уже упомянул папашу Толю. Вместе они парочка. Так вот, папаша Брабан спекулировал на марке. Он считал, что марка поднимется. Альфред что-то подсчитал на уголке стола и сказал ему: «Продавайте, скоро будет поздно». Брабан же не хотел это признавать. Он был уверен в себе. Став директором, управляющим и целым административным советом солидной компании по недвижимости, он решил, что он уже кто-то. То его видят с генералами в отставке, да еще в какой отставке, то с кавалерами наполеоновских наград, в инвалидах. Имеется в виду отель «Des Invalides», архитектурный ансамбль и приют для отставных военных, созданный по приказу Людовика XIV. Там находится усыпальница Наполеона и могилы многих крупных военачальников. То в машине с молоденькой птичкой, куда более симпатичной, чем те, которые крутятся в квартале. Я говорю «видят», а не «мы видим», потому что больше он сюда вообще не приходит, стесняется. В общем, если вернуться к разговору о Марке, он не хотел верить в слова Альфреда. А я думаю, зря он Альфреда не послушался, потому что Альфред — это был кто-то. Точно вам говорю, это был кто-то. За 30 лет я столько коллег повидал, но таких, как он, не встречал. Нет таких. Он единственный. Это был кто-то. И вот он ушел. На днях садится папаша Брабан. Я бегу. Он шепчет мне на ухо: «А что, Альфреда нет?» А я ему в ответ: «Ушел». Тут он по столику как шарахнет. «Черт подери!» — ревет. По-моему, он был не в себе. Глава 35. В честь первой годовщины Мрак Брабан дал обед в большом ресторане. Обед, куда были приглашены кое-какие близкие друзья, например, Бреннюир, доктор Вюльмар, и кое-какие влиятельные лица, например, господа Икс, Икс и Икс. Все удалось на славу. Хотя некоторые гости сочли, что у мсье Брабана несколько усталый вид. После изрядных сомнений Брабан решил пригласить Толю, но тот отказался, и причина была в названии компании, которая связывалась у него со смертью и в дурном предчувствии. Фаби ужинала дома с сестрой, которая помогла ей скоротать время до часа ночи. Брабан вернулся только в 2. «Вот и я», — отбарабанил он, слегка запинаясь. «Да ты, кажется, пьяненький», — сказала Фаби. Он сел, глядя куда-то далеко вперед, сквозь стену. «Это было потрясающе», — сказал он. «Потрясающе!» И еще раз повторил. «Потрясающе!» Потом замолчал. Фаби взглянул на него с улыбкой. «И не стыдно тебе напиваться в твоем-то возрасте?» «Это было потрясающе», — продолжил Брабан. «Было 2 министра и 3 генерала. 2 + 3 — 5». 2 министра и 3 генерала. Ты не говорил, что знаешь стольких генералов? Я не говорил, что знаю 2 министров и 3 генералов? Это было потрясающе. Самый прекрасный день в моей жизни с момента первого причастия. Моя мать так плакала от волнения. В молодости все мы глупые. Было 3 генерала. Только не говори, что 3 генерала были на твоем первом причастии. Нет, было 2 министра и 3 генерала. 2 + 3 — 5, не считая Толю, который не пришел. Лучше иди ложись. Нет, я не буду ложиться. Ложаться только, чтобы умереть. Мне Толю сказал.